Глава третья. Барнаби сидел в диспетчерской, без пиджака, перед открытым окном. На спортивной площадке неподалеку раздавался мягкий стук теннисных мячей и иногда недовольные возгласы. Он в сотый раз просмотрел свою картотеку и попросил принести ему кружку кофе. «Только не в той кружке с дурацкой лягушкой. Но мне она показалась забавной», — сказала Брирли, и губы ее дрогнули. «А мне так не показалось». «Как скажете, сэр». Барнаби еще раз просмотрел картотеку. Он понимал, что знает все эти материалы наизусть, но надеялся, что повторное чтение представит какую-нибудь частицу этой головоломки в новом свете, соединит, на первый взгляд, несовместимые факты, прояснит, словно по волшебному мановению, что-то до сих пор сокрытое во мраке. По крайней мере, теперь известно, как провел день бедолага Лесситер, он же Лавджой, он же Лавлес, и одним подозреваемым стало меньше. Барнаби обдумал предположение, что убийца, скорее всего, свободен от брачных уз и совершил преступление, чтобы защитить репутацию партнера или партнерши. Немного притянуто за уши, но если законный супруг или супруга распоряжается деньгами, то такая вероятность есть. Деньги стоят за многими убийствами. Деньги и секс, они всегда взаимосвязаны, неразлучная пара, и мотив для убийства со времени самых первых убийств. После похорон прошло два дня, и один из них Барнаби потратил на то, чтобы расспросить о гибели миссис Трейс всех участников охоты, за исключением мальчишки с фермы и соседей землевладельцев, которых он поручил Трою. Единственная новая подробность, которая при этом выяснилась, состояло в том, что в момент выстрела Филлис Кэддл возвращалась домой, поскольку ей стало скучно. Генри выразил удивление, что она вообще решила их сопровождать. Филлис, в свою очередь, объяснила Барнаби, что Белла неоднократно уговаривала ее отправиться с ними на охоту. В молодости Филлис любила пострелять и умела обращаться с ружьем, но потом потеряла к этому вкус. «Я почти с самого начала пожалела, что пошла. Я побыла с ними какое-то время, а потом решила уйти. Мне не хотелось привлекать к себе внимание, и я просто ускользнула домой». Очередной пример необычного поведения. Барнаби мысленно вернулся к своей картотеке и мисс Симпсон. В день своей смерти та тоже вела себя не похоже. Связаны ли две эти смерти? Нет никакой разумной, логичной причины такое предполагать. Но он не мог отделаться от этой мысли. Барнаби еще раз проглядел фотокопию газетной статьи, хотя к этому времени знал ее вдоль и поперек. Старший инспектор помнил, что она сразу показалась ему какой-то странной, непонятной, таинственной, но теперь его взгляд замылился, и он сам удивлялся, откуда вообще взялось это предположение. Увы, повторное чтение не смогло ни подтвердить, ни объяснить эту бессознательную уверенность. Утром следующего дня он допросил Нору Уайтли в деликатно освобожденном для этого кабинете директора школы, в которой она работала. Это была худая, одетая не по возрасту женщина, с горькими складками у рта. То, что она сообщила ему, внушало беспокойство. «Я рассталась с Дэвидом, потому что боялась его. Я бы вытерпела его измены, по крайней мере, тогда он оставлял меня в покое. Но он был очень вспыльчив. Невозможно было предугадать, что его выведет из себя. То обед невкусный, то машина не заводится. Сама я могла бы с этим смириться. Но когда он принялся за Джемми, я велела Дэвиду убираться. Он не захотел, поэтому, когда его не было дома, я собрала все его вещи, выставила их за дверь и поменяла замки. Но и после этого мне пришлось добиваться через суд, чтобы он прекратил нас донимать». «Общается ли он с сыном?» «Нет». Она плотно сжала губы с несчастным, но в то же время удовлетворенным выражением. «Он просил об этом через суд, но я была против, и я настояла на своем. Я не верю, что он сумеет обойтись без рукоприкладства». «А не знаете ли вы, состоит ли он на данный момент в какой-нибудь любовной связи?» «Наверняка. Дэвид никогда не остается без женщины надолго». Он помешан на сексе. Когда она это сказала, Барнаби отчетливо вспомнил, как впервые увидел этого человека, сидевшего рядом с Кэтрин Лейси, на кухне в Тайхаусе. В тот раз он не поверил собственному мимолетному впечатлению. Тогда он смутно припомнил Лоуренса, а еще те волнующие черно-белые фильмы своего детства: «Двойная страховка», «Почтальон всегда звонит дважды». Тут было все: прекрасная невеста, неподходящий муж, похотливый любовник. Так очевидно, так банально. И все-таки, как часто самое очевидное оказывается правдой. Но Барнаби не видел смысла кривить душой и делать вид, будто рассмотрел какие-то признаки виновности, когда эти двое заметили его присутствие. Уайтли выглядел подавленным и раздраженным. Кэтрин — просто участливой и сосредоточенной. К тому же девушка источала какую-то холодность. В ее красоте не было почти ничего сексуального. Он мог представить, как ее тело достается законному обладателю, когда все брачные узы должным образом заключены, не обязательно по любви, но с большой долей нежной привязанности. Труднее было представить, как ее охватывает такая сильная страсть, ради которой стоит рискнуть золотым будущим. Иное дело Дэвид Уайтли, аморальный, эгоистичный и, как оказалось, склонный к насилию. Барнаби было нетрудно вообразить его в роли убийцы. Однако убийство мисс Симпсон произошло без всякого явного насилия. Барнаби не мог представить, как управляющий фермой оставляет пометы в Юлии Цезаре. К тому же руки и ноги у него такие здоровенные, что в окошко кладовой ему никогда не пролезть. Не мог Барнаби представить и того, чтобы он совершил убийство ради спасения чьей-нибудь шкуры, кроме собственной. Его мысли завертелись по кругу, совсем как в русской рулетке, подумалось ему. Барабан вращается, и неизвестно, где находится единственный патрон. Он допил кофе и с удовлетворением отметил, что на дне кружки нет никакой нарисованной живности, а только сладкая и темная первозданная кофейная гуща. И тут зазвонил телефон. «На проводе миссис Суини». «Сэр», — сказала Брирли. «Она хочет говорить с тем, кто расследует дело мисс Симпсон. Соедините ее со мной». «Это миссис Суини из «Черного мальчика». С кем я говорю?» «Старший инспектор Барнаби. Вы тот самый джентльмен, который на днях заходил выпить полпинты и съесть завтрак пахаря?» «Тот самый». «Тогда, думаю, вам надо заехать к нам. Тут у Рейнбердов происходит что-то подозрительное». «Что именно?» Голос, по его воспоминаниям, безжизненный и угрюмый, теперь просто дрожал от волнения. «Точно не знаю. Как будто кто-то поет. Только это не похоже на пение, которое мне доводилось слышать. Больше похоже на причитание, да. И продолжается уже долго». Впоследствии Барнаби отчетливо вспоминал этот момент. Когда он положил трубку, то ощутил, как механизм расследования, который застопорился из-за всяких алиби, непроверенных и непроверяемых показаний и умышленного стремления, по крайней мере, двух человек завести следствие в тупик, снова задвигался. Однако он не знал, скоро ли этот механизм заработает в полную силу, и чья рука, по-прежнему неизвестная, станет чинить его работе помехи, последствия которых окажутся такими страшными. У ворот Транквилады собрались, наверное, человек 50. Когда Трой заглушил мотор, они с Барнаби услышали те самые звуки, причитания. Мисс Суини отделилась от толпы и бросилась им навстречу. «После того, как я говорила с вами, я позвонила в звонок, но никто не вышел. Я подумал, что надо что-нибудь сделать». Полицейские направились по дорожке к дому. Никто не решился последовать за ними. Это усилило чувство страха, которое пронизывало горячий неподвижный воздух. «Обычно, — подумал Барнаби, — их приходится оттеснять». Они с Троем встали на пороге. Причитания продолжались. Было непонятно, каким образом эти монотонные завывания производят такое воздействие на сердца слушателей. Причитания прерывались и начинались снова с бездушной регулярностью, словно запись на заевшей пластинке. Барнаби постучался в дверь, но ответа не дождался. Потом нагнулся и крикнул в прорезь почтового ящика: «Мистер Рейнберт, откройте!» причитания перешли в надрывные вопли и взвизги. А потом внезапно прекратились. Толпа замерла. Барнаби снова постучался уже сильнее. Звуки дверного молотка разносились по притихшей улице, словно пистолетные выстрелы. «Вышибить дверь, сэр?» Трой поглядывал на людей у ворот. Барнаби и дом с беспокойством и ощущением собственной важности. «Лучше окно. Попытайтесь открыть какое-нибудь». Когда Трой скрылся за углом, Барнаби снова посмотрел на собравшихся. Они инстинктивно держались поближе друг к другу. Их тени, короткие и широкие, падали на нагретый тротуар. Одна женщина держала на руках ребенка. Когда Барнаби взглянул на нее, она спрятала лицо ребенка у себя на груди. Керамический аист торчал перед ними с безразличным видом. Барнаби отвернулся и вдруг заметил на пороге аккуратную горочку грибов. Где там запропастился Трой? За это время можно было облазить полдюжины окон. Барнаби хотел было снова поднять кулак, когда послышалось щелканье замка, и дверь распахнулась. Трой тупо уставился на старшего инспектора. Он ничего не сказал, а только посторонился, чтобы пропустить Барнаби. Когда старший инспектор переступил порог, то почувствовал, как мороз пробежал у него по коже, как будто ему к лицу приложили заледеневшее полотенце. Он прошел через прихожую, мимо телефона, с отброшенной в сторону трубкой, заглянул в каждую комнату, но все они оказывались пустыми. Он выискивал источник тишины, более жуткой, чем любые звуки, и обнаружил его в гостиной. С минуты он простоял на пороге, окаменев от ужаса. Повсюду была кровь. На полу, на стенах, на мебели, на занавесках. Но больше всего на Деннисе Рейнберде. Он как будто выкупался в крови. У него на лице, словно у отважного воина, пестрили красные мазки. Красными были его ладони и спутанные волосы. На нем были красный намокший галстук и рубашка в красных разводах. Красными были его колени и туфли. Красные слезы катились по его щекам. Барнаби обернулся к Трою. «Не стойте, как истукан. Идите к телефону и вызовите оперативную бригаду». Когда Трой, словно лунатик, поплелся через прихожую, Барнаби добавил: «Не прикасайтесь к нему, олух, позвоните из машины, и не открывайте больше эту дверь голыми руками. Можно подумать, вы служите в полиции 5 минут, а не 5 лет». «Виноват». Трой достал носовой платок. Барнаби направился в середину гостиной, стараясь осторожно ступать по неиспачканным участкам ковра. Как из одного человека могло вылиться столько крови? Не было ли во всем этом чего-то театрального? Как будто чересчур рьяный помощник режиссера перед представлением в Гран-Гиньоле окатил сцену несколькими ведрами бутафорской крови. Гран-Гиньоль — парижский театр ужасов. Но странное дело, в придачу к охватившим его неверию и ужасу, Барнаби почувствовал, как в памяти у него будто что-то щелкнуло. Дежавю. Но как это могло быть? Ведь если бы он в прошлом пережил что-нибудь хотя бы отдаленно похожее на эту кошмарную сцену, то разве забыл бы такое? Мистер Рейнберт. Он нагнулся и, подавляя тошноту, увидел, что если бы Деннис Рейнберт не придерживал обеими руками голову матери, она свалилась бы у нее с плеч. Горло было перерезано почти полностью, так что Барнаби разглядел голубовато-белый хрящ располовиненной трахеи. Кроме того, порезы виднелись на лице, шее и руках, а платье было распорото. В комнате царил полнейший беспорядок. На полу валялись фотографии, картины, диванные подушки, вазочки и статуэтки. Два стола были перевернуты, телевизор разбит, серые осколки экрана вдавлены в ковер. Барнаби снова позвал «Мистер Рейнберт» и легонько коснулся его. Молодой человек сразу начал тихонько напевать, как будто это прикосновение запустило в нем какой-то скрытый механизм. Он улыбался широкой, лучезарной, безумной улыбкой. Такое неестественно благостное выражение бывает на лицах людей, переживших землетрясение или наблюдающих за пожаром собственного дома, гримаса горя и отчаяния. Прошло почти 20 минут, потом послышалось: «Боже правый!» Барнаби выпрямился. В дверях стоял Джордж Буллард. Он держал в руке маленький черный чемоданчик и оторопело озирался по сторонам. «Черт возьми, что тут случилось?» «Ступай осторожнее». Несколько мгновений доктор смотрел на Денниса и тело миссис Рейнберт, и лицо его выражало смесь жалости и отвращения. Потом подошел, опустился на колени и раскрыл чемоданчик. Барнаби наблюдал, как он взрезал твердую багровую манжету на рубашке Денниса Рейнберда и взял его за хрупкое запястье. Долго он так пробыл? «Мы приехали около получаса назад. Я бы предположил, что по крайней мере полтора часа до того. Ты вызвал скорую, прежде чем прийти?» «Хм». Доктор посветил Деннису в зрачки. Тот даже не моргнул. «Скорая приедет с минуты на минуту. Мне необходимо с ним поговорить. Ради бога, Том, подумай своей головой. Человек полностью невменяемый. Сам вижу. Ты можешь ему что-нибудь дать?» «Нет». Джордж Буллард поднялся на ноги. «Не поможет». «И долго продлится это состояние? День, месяц, полгода? Предугадать невозможно». «Нечего сказать, обрадовал». «Извини». Сквозь тюлевые занавески Барнаби увидел, как подъехала карета скорой помощи, а почти сразу вслед за ней три полицейские машины. По толпе пробежал взволнованный шепот. Врачей скорой помощи, которые много лет соскабливали людей с автомагистралей и за это время привыкли к кровавым зрелищам, произошедшее в гостиной Транквиллады потрясло гораздо меньше, чем Барнаби или доктора Булларда. Пока один из них разговаривал с доктором, другой пытался отцепить Денниса от матери. Он тихонько тянул Денниса за запястье, но его пальцы сжимали ее правое плечо и левую руку так крепко, как будто он висел над пропастью, ухватившись за край утеса. Врач терпеливо, один за другим, разжал его пальцы. Голова миссис Рейнберт откинулась назад. Шею ее соединяла лишь тонкая полоска кожи. Туловище опрокинулось и сползло на ковер. Деннис напевал все тише и тише, потом умолк. «Как вы думаете, он может идти?» «Давайте попробуем». «Вставай, дружище». Деннис поднялся на ноги, безжизненно поникнув и по-прежнему улыбаясь. Его лицо, и без того бледное, было совершенно бесцветным, как у альбиноса. «Можно его немного привести в порядок?» «Нет, не надо», — ответил Барнаби. «Ладно, тогда мы пойдем». Все трое вышли из комнаты. Два врача и Деннис, который льнул к ним доверчиво, словно дитя. Барнаби вышел следом. Толпа, чьи самые дикие ожидания более чем оправдались, превосходно исполнила свою роль, разразившись громкими аханьями и восклицаниями. Одна женщина сказала: «Подумать только, а я чуть было не ушла смотреть шестичасовые новости». «У вас найдется, куда упаковать его одежду?» — спросил Барнаби. «Я пришлю кого-нибудь за ней». «Упакуем». Барнаби вернулся в гостиную и увидел доктора с градусником в руке. «Что думаешь?» «Ну, я бы сказал, час, самое большее полтора. С ним произошло что-то вроде припадка безумия. Я должен послать кого-нибудь в больницу. И не хочу оставлять Денниса Рейнберда одного. Том, ты свое дело, конечно, знаешь. Но, уверяю тебя, он никуда не убежит и ничего над собой не сделает. Я беспокоюсь не о том, что он над собой что-нибудь сделает». Барнаби услышал, как в прихожую входит оперативная бригада. «Но он может сказать что-нибудь полезное для нас. Он мог даже что-нибудь увидеть. Наверняка он пришел домой сразу после того, как это произошло». «Ты хочешь сказать?» «Похоже, я поторопился с выводами. В любом случае, кто бы это ни совершил, Деннис или не Деннис, он явно был не в своем уме». «Он? Ну да». Доктор нахмурился. «Это же очевидно, разве нет? Устроить такую резню». «Думаешь, женщина не способна на это физически?» «Физически, да, пожалуй, в припадке ярости. А вот психологически и эмоционально тут совсем другое дело. Такое могла совершить только очень неординарная женщина». Барнаби усмехнулся. «Ты старый шовинист, Джордж?» «Моя дочь всегда так говорит. В любом случае он посторонился, чтобы пропустить фотографа. «По-моему, все убийцы — очень неординарные люди». «Не всегда». «Хорошо, если бы это было так, тогда ловить их было бы гораздо легче». «Тело было обнаружено именно здесь, сэр?» — спросил фотограф. «Скорее всего», — ответил Буллард. «Думаю, он просто поднял ее и держал в объятиях», — согласился Барнаби. «Сомневаюсь, что он таскал ее по комнате. Здесь крови больше, чем где-либо еще». Доктор Буллард еще раз оглядел комнату и покачал головой. «Кто бы мог подумать, что в нас всего 9 пинт крови, а в ней осталось еще немало». Барнаби посмотрел на толстые ноги мисс Рейнберт, которые выглядели такими же пухлыми и живыми, как и пару дней назад, когда он с ней беседовал. Ее ступни были голыми. Один золотистый домашний башмачок с оторочкой из белых страусовых перьев лежал в камине, чудесным образом не испачканный. Второго нигде не было видно. Комната понемногу наполнялась. Барнаби вышел в прихожую, подальше от резкого металлического запаха крови, и заговорил с начальником оперативной бригады. «Скоро доставят передвижную лабораторию?» «Да, в течение часа». «Я договорился с технической службой, чтобы записали для нас видео». Барнаби кивнул и огляделся. Двое полицейских стали на тротуаре и удерживали на почтительном расстоянии от ворот толпу, которая к тому времени увеличилась до чудовищных размеров. Несмотря на явление Денниса Рейнберда, зрелище достаточно жуткое, чтобы удовлетворить самые смелые ожидания, среди собравшихся пробегал ропот недовольства по поводу того, что их заставили потесниться. Трой, лицу которого возвратился обычный цвет, шел по дорожке, ведущей за угол дома. «Где вас черти носят?» «Я просто осматривал задний двор, сэр, и обнаружил кое-что довольно необычное». «Вам следовало бы знать, что по месту преступления топтаться нельзя, сержант». «Я не топтался, шел только по бетонной дорожке. Вот посмотрите». Он подвел Барнаби к сарайчику из кедровой древесины в нескольких футах от садовой беседки. Вокруг дорожки и нижней ступеньки все было сырым. Барнаби посмотрел по сторонам в поисках протекающего крана или дырявого шланга, но ничего не увидел. «Ведь дождя не было уже много дней, верно, сэр?» «Верно». Старший инспектор заглянул в окошко. На полу рядом с газонокосилкой была большая лужа. Никакой протекающей емкости он не увидел. «Все дворовые постройки будут в скором времени осмотрены. Сейчас нет смысла тратить время на бесплодные предположения». Трой выглядел самодовольным и явно ожидал похвалы, будто собака, которая успешно принесла палку. Это очень раздражало. «Вам полегчало?» — недоброжелательно спросил Барнаби. «Мне?» — сержант поглядел на него. «Сначала бессмысленно, потом озадаченно». «Вполне». В самом конце садика виднелась двойная изгородь из боярышника с зелеными воротами посередине. За изгородью была довольно узкая тропинка, окаймленная густыми зарослями дикого шиповника, лещины и купыря. На тропинку и последние футы садика выходили верхние окна дома номер 7 по Бернем Крессент, стеклянные глаза с катарактами мутных разводов. Миссис Рейнберт это не понравилось бы. Барнаби услышал приближающиеся шаги и вышел за ворота. «Доброе утро, мистер Лейси». «Черт возьми!» Майкл Лейси резко остановился и уставился на них. «Это же наши друзья-ищейки. Выпрыгивают из-за изгороди и пугают невинных прохожих. Скажите, пожалуйста, куда вы направляетесь?» «Я решил срезать дорогу до черного мальчика, что, насколько мне известно, не является уголовным преступлением». «Не рановато ли, а?» «Она откупорит бутылку, лишь стоит постучаться в ставень». И не успел Барнаби ответить, как Майкл Лейси стремительно удалился. «Невероятно», — пробормотал Трой. «Даже не спросил, что мы здесь делаем. Почему возле дома столпилось полдеревни? Как можно быть таким безлюбопытным?» «Нелюбопытным». А он мог и не знать о толпе, если прошел прямо из домика с падубами, через лес и по Черчлейн. Опять-таки, почему он сразу рванул отсюда? Трой с проницательным видом поджал губы и добавил. «Убийца возвращается на место преступления». «Крайне редко, сержант», — ответил старший инспектор. По крайней мере, не в бытовых случаях, что вы должны были усвоить опытным путем. Но ведь они взаимозаменяемы, сэр, — продолжал Трой, — эти две смерти. Ну да. Барнаби и Трой возвращались назад по бетонной дорожке. Сквозь французские окна Барнаби видел, что происходит в гостиной. Туда набилось множество людей, которые с виду бесцельно слонялись из стороны в сторону. А на самом деле, — подумал Барнаби, — они точнейшим образом описывают место преступления для последующего анализа. Сегодня они работают по горячим следам. Без важных открытий не обойдется. Убийца всегда прихватывает что-нибудь, обычно неосознанно, с места преступления, или что-нибудь оставляет после себя. Барнаби дошел до дверей кухни, остановился и посмотрел назад. Да, садоводу при всем желании невозможно спрятать свою индивидуальность. Едва ли можно рассказать о своих душевных качествах более откровенно. Безыскусная гармония у мисс Симпсон, буйное изобилие у мисс Беллрингер, а здесь он взглянул на пышные кустарники, на лужайку, напоминающую бильярдный стол, на пруд с бетонным амурчиком посередине, писающим в пластиковую кувшинку. Здесь, в буквальном смысле, цвела явная безвкусица. Он вошел в прихожую. Прямо над его головой возникла пара черных Оксфордов, которые направились вниз по сосновой лестнице, ведущей на чердак, а следом показались твидовые брюки, рубашка с коротким рукавом и бородатое разгоряченное лицо. «Закончили там?» — спросил Барнаби. «Да. Отпечатков полно. На первый взгляд, все оставлены одним человеком. Скоро узнаем». Барнаби направился вверх по ступеням. Их было около десятка, широких и надежно закрепленных, совсем не схожих с шаткими алюминиевыми сооружениями, с которых всегда можно навернуться. Входной проем был увеличен, несомненно, для удобства миссис Рейнберт, а по обеим его сторонам, на высоте примерно 3 футов, были установлены поручни. Барнаби взобрался наверх, и Трой следом за ним. Чердак был очень просторный, с некрашенными балками, белеными стенами, ковром цвета овсяной каши на полу. По обоим концам чердака были круглые окошки. Под каждым стоял простой деревянный стул. На узких подоконниках лежала по блокноту и шариковой ручке, а на одном из стульев — превосходный цейсовский бинокль. Обстановку довершали 2 больших серых архивных шкафа. Барнаби, ожидавший увидеть либо привычные груды старого хлама, либо чрезмерно вычурную гостевую комнату, осмотрелся с некоторым удивлением. Он взял бинокль и выглянул на стрит. Лица толпы предстали перед ним в самых удивительных подробностях. Открытые поры, волосы в ноздрях, розовые пластиковые бигуди, узоры на шарфике. Он покрутил фиксирующее кольцо, посмотрел на стоянку перед черным мальчиком. Она была уже заполнена, и каждую минуту подъезжали новые машины. Похоже, туда устремилось все живое. Его это не порадовало. «Вытащите все из этих шкафов, сержант. Содержимое перенесите вниз». Он отложил бинокль и на удачу раскрыл один из блокнотов. Записи были следующего содержания. 10:30. Мистер и миссис У перешли дорогу возле почтового ящика, чтобы не встретиться с мисс Г. Наверное, не могут простить ей награду за лучший кабачок. 11:14. А зашла к миссис С. Пробыла 50 минут. Пришла с пустой хозяйственной сумкой, ушла с полной. По дороге домой завернула на почту. 12:00. Миссис У, миссис Г и мисс К 20 минут болтали возле почтового ящика. Мисс К ушла первой. Вот дура. 12:42. Мистер и миссис Д зашли в церковь с букетом роз. 13:00. 7 машин на стоянке перед черным мальчиком. Некоторые не местные. Далее записано 5 номеров. 15:20. Мистер И заглянул домой к Д. Принес с собой бутылку вина. 16:50. Миссис Л. загнала машину в гараж к У. Красная звездочка. 15:03. Мистер И вышел от Д., бросил в почтовый ящик 2 письма. Ушел домой. Барнаби закрыл блокнот. То, чем каждый день занималась миссис Рейнберт, его не удивило. Он давно знал, что некоторые люди испытывают громадное удовлетворение, следя за своими соседями. Страстный интерес к чужим занятиям представлялся ему очень характерной человеческой особенностью, не настолько предосудительной, чтобы именоваться слабостью, а тем более грехом. Если бы его самого безгранично не занимали поступки других людей, он не сумел бы исполнять свою должность. Он смотрел, как Трой складывает папки в стопку, готовясь унести их с чердака. Нет, Барнаби интересовало не открытие, что мисс Рейнберт больше наблюдает за человеческими существами, нежели за пернатыми, а то, что она делала со знаниями, добытыми подобным образом. У всего тут какой-то чересчур функциональный, чересчур практичный вид, подумал он, собирая оставшиеся папки и прихватив второй блокнот, и направился вслед за Троем. Внизу все служило утолению чувственных прихотей, но это место совсем другое. Это место, продолжил свою мысль Барнаби, напоследок оглядевшись по сторонам, предназначено для более серьезных дел.